то ему стало страшно, он вздрогнул. Улица была пустынна, он рассчитывал, что партия в карты так скоро не завершится. Но вдруг господин Лабе уступил свое место. Если шляпник проследовал за ним, если притаился где-нибудь в темноте, он на этот раз, не колеблясь, покончит с Кашудасом. Пожалуйста, скажите матери-настоятельнице, что это срочно, что это вопрос жизни и смерти. Да, конечно, его профиль мало походил на профиль христианина, и еще никогда в жизни он так не сожалел об этом. Он топтался на месте, словно человек, которому приспичило по нужде. О ком доложить? О, Господи, да пусть же она откроет дверь. Мое имя ей ничего не скажет. Объясните, что дело первостепенной важности. Пожалуйста, следуйте за мной в приемную. Воздух здесь был теплый, чуть сладковатый. Тишина царила такая, что слышалось тиканье часов. Он не осмеливался сесть, он не знал, как себя вести. Ждать ему пришлось долго. И он вздрогнул от неожиданности, увидев перед собой старую монахиню. «Сколько ей лет?» — мысленно спросил он себя. «Вы хотели поговорить со мной?» Еще из дома он позвонил господину Кюжа, мужу второй жертвы. «Кто говорит?» — раздраженно кричал он в трубку. Кашудас долго медлил, прежде чем рискнул произнести. «Один из инспекторов комиссара Мику. Вот по какому вопросу? Не знаете ли вы, господин Кюжа, где воспитывалась ваша жена?» «В пансионе. При монастыре непорочного зачатия, черт побери! Само собой разумеется, раз речь идет о прекрасном воспитании. Прошу прощения, мать-настоятельница, он путался в словах. Еще никогда не чувствовал себя до такой степени неловко. Я бы хотел знать имена тех, кто воспитывался здесь, и кому сейчас 63 года или 64. Мне 65. Вы могли умереть, мать-настоятельница». Ай, не с того начал. Его охватило волнение главным образом от того, что постепенно возникала уверенность, он не получит 20 000 франков. Мадмуазель Молар воспитывалась здесь, не так ли? Да, это была одна из лучших воспитанниц. А мадам Кюжа? Да, ее девичья фамилия Дежарден. Скажите, если все они учились в одном классе? Да, мы все из одного класса. Вот почему в последние дни... Но у него же не было времени слушать. Если бы я мог получить список воспитанниц, которые в ту... Вы из полиции? Нет-нет, мадам, то есть мать-настоятельница. Но нет-нет, это все равно... Представьте себе, я знаю... Вы знаете? Что? Я думаю, что скоро узнаю, случается ли вам выходить. Да, каждый понедельник я хожу в епископство. В котором часу? В 4. А составьте, пожалуйста, для меня список. Осталось не так уж много воспитанниц того выпуска. Кто-то, увы, умер, а некоторые совсем недавно. Я знаю, мать-настоятельница. Кроме Армандины и меня. А кто это Армандина, мать-настоятельница? Армандина Додбуа. Вы, должно быть, слышали о ней. Некоторые уехали из нашего города. Погодите-ка минуточку, минуточку. Может быть, в конце концов, и монахиням хочется иногда отвлечься. Очень скоро она вернулась с пожелтевшей фотографией в руках, на которой были запечатлены стоящие в дворе да юные девушки в одинаковых платьях. Здесь были и толстые, и худые, хорошенькие, и дурнушки. Была одна огромная, похожая на грубую куклу. Настоятельница застенчиво произнесла: «Вот это я». Затем указала пальцем на тщедушную девушку: «А это мадам Лабе, жена шляпника, та, которая... слегка косит, это шляпник был прав. Из пока еще живых, из тех, кто по-прежнему жил в городе, оставались, не считая его собственной жены, всего двое: настоятельница Урсула и мадам Додбуа. Мадам Лабе очень больна, надо будет навестить ее в субботу. Благодарю вас, мать-настоятельница». Он нашел разгадку. Он заработал свои 20 000 франков. Во всяком случае, он их получит. Все жертвы шляпника были запечатлены на этой фотографии. Благодарю вас, мать-настоятельница. Я должен немедленно идти. Меня ждут. Впрочем, это была правда. Скоро